«Это он?» Указывая на меня плетью, спросил самый старший из воинов. На его запястье сверкнула красная лента. Телохранитель сумрачно кивнул. «Может, они все его родственники и набежали мне мстить? Тогда отчего же их так мало, и почему опаздывает похоронная команда?» «Где граф?» Вопрос, видимо, относился ко мне, но поскольку он был чрезвычайно размыт и не конкретизирован, какой граф, откуда, как выглядел, как зовут, почему я должен его знать и так далее, мне оставалось лишь недоуменно пожать плечами. «Я говорю, где граф Эльгенхауэр, двоюродный племянник главнокомандующего императорской гвардии, стройный молодой человек с золотистыми кудрявыми волосами на косой пробор, чьих телохранителей ты только что избил в грязной забегаловке за поворотом?» Вот это исчерпывающий вопрос, уважаю. Грех не ответить честно. Я уже открыл был рот, но не успел. Сверху упала шишка, стукнув одного из всадников по плечу. Все, естественно, подняли глаза и сразу нашли, кого искали. «Вот он, на дереве спрятался!» — хрипло взвыл телохранитель, тыча пальцем своего господина. Старший всадник кивнул и повернулся ко мне. «Ты можешь уйти!» «Арк, не уходи!» — тут же раздалось сверху. Двое наездников помоложе намеренно откинули в сторону полы черных плащей. Ого! Стальные арбалеты, да еще заранее заряженные. Не каждый решится на такое. Одно неверное движение во время скачки, и тяжелый болт может сорваться куда угодно. В собственную лошадь, в напарника или себе же в ногу. «Ты не можешь уйти, я тебя нанял!» «Неужели?» Старший пристально посмотрел мне в глаза. Очень неприятный тип. С каким-то сверлящим взглядом. Этому графу не позавидуешь. Я постарался смести с лица все намеки на интеллект. Арх должен быть архом. К тому же, если меня и наняли, то без аванса я и пальцем не пошевелю. Папа всегда так поступал. Людям абсолютно нельзя верить. Врут на каждом шагу. Но, видимо, главу отряда мое молчание устроило. Он презрительно сплюнул мне под ноги и скомандовал: «Убить!» Два арбалета медленно поднялись в сторону голой мишени. Телохранитель гаденько усмехнулся. Его бывший господин издал какой-то пронзительный горловой писк. «Минуточку! Кажется, так я вообще не получу своего аванса. Если кто не в курсе, то самый верный способ остановить стреляющего всадника – это укусить за ухо его лошадь. Что я и сделал. Благо, наши головы находились почти на одном уровне. Особо наклоняться не пришлось. Безвинная скотина обомлела до жеребячьего визга и, сделав эффектный поворот на задних ногах, унеслась вдаль с невообразимой для самой себя скоростью. Причем я лично был уверен, что передними копытами она так и держалась за покусанное ухо. Орущего всадника лошадка, естественно, к бесам выбросила по дороге. В результате второй арбалетчик засмотрелся и спустил тетиву, не прицелившись толком. С сосны упало еще 6 шишек, но молодой граф держался цепко. Пользуясь случаем, я нежно потянул стрелка за ногу и, сдернув с коня, завязал в узел его же плащом. Убивать, разумеется, не стал, мне-то он ничего плохого не сделал. Старший воин схватился за меч, но вынимать его из ножен благоразумно не спешил. «Гррррр!» — сдержанно посоветовал я. Всадник другой рукой тихо достал нож и резко ударил назад. Продажный телохранитель за его спиной охнул, мешком сползая с крупа. Убийца рванул поводья и дал шпоры. «Я запомню тебя, Арк!» Донеслось из тучи пыли, поднятой копытами его коня. Неприятный субъект. Вежливый, корректный, но неприятный. Зачем ему меня запоминать? Разве только решил вдруг пригласить на кружечку пива, но мне почему-то кажется, что вряд ли. «Я тебя хвалить!» Радостно сообщили сверху и, подумав, добавили: «Но ты меня снять». А ко мне вдруг постучалась запоздалая, но очень запыхавшаяся мысль о том, что денег-то у Глазадова и нет. К слову, это ведь в чем-то благодаря моей услуге в харчевне, что еще более не радовало. Ибо аванс, в который я уже вложил время и силы, явно плакал горючими слезами где-то на стороне. «Эй!» Я дружелюбно пнул ногой компактно связанного в плащ воина. «У тебя деньги есть? В долг до зимы верну, честное слово». В ответ на этот вполне человеколюбивый жест доброй воли я получил лишь грязные ругательства, перемешанные с угрозами кастрации и продажи меня в оперу тенором. Не то чтобы очень уж обидно, но непонятен сам посыл. За что? «Деньги будут примерно через час», — уверенно сообщили с сосны, и мой многообещающий наниматель все-таки хряпнулся вниз. Я мог бы его подхватить, но не захотел. Парнишка голый, липкий, что обо мне люди подумают. «Ты храбрый арк», — в конце концов заключил побитый, ограбленный, раздетый, едва не убитый и все равно оптимистично настроенный граф Эльгенхауэр. «Я беру тебя с собой. Нас ждут ужасные приключения, великие подвиги и громкие дела». «С этим что?» Я кивнул на все еще грозно сопящий сверток. «А, подвесь на дерево», — безмятежно отмахнулся молодой господин, продолжая изливать на меня водопад золотых посулов, перспектив, заверений и гарантий карьерного роста под его щедрой рукой. И должен признать, фантазии у него хватало. На самом деле, дворянчик даже не подозревал, что мгновением раньше одной этой фразой сдал последнюю проверку на вшивость. Прикажи он мне убить пленника, я бы точно отказался на него работать. А так, почему бы и нет? Я проверил узлы, покачал притихшего воина и подбросил повыше в ветви. Раздался треск, и он упал на земь. Видимо, плохо зацепился. Ругань была такая, пришлось мысленно извиниться и повторить. Сверток рухнул снова. Да что ж мне с утра так не везет? В третий раз я размахнулся посильнее, и грубиян, наконец, надежно застрял на верхушке сосны. Мама была бы мной довольна. «Ну все, ты закончил, тогда пошли отсюда». «Туда?» — я ткнул пальцем в сторону харчевни. «Нет, пожалуй, нет», — поморщившись, произнес мой новый хозяин. «Туда мне нельзя. Там с меня взяли расписку, что я совершенно добровольно пожертвовал многим хорошим людям свои вещи, деньги и прочее, а потому никаких необоснованных претензий к некоему господину Труверу не имею. Где тут у вас ближайшая деревенька?» «Там», — я указал на север. «Отлично, туда и направимся. А что за книжку ты читал тогда за столом?» «Рррр». «Понятно». «То-то. Главное не забывать рычать и тупить». «Называй меня мой господин, благородный лендлорд, граф Эльгенхауэр-младший. Хотя такое тебе, наверное, не выговорить. Ладно, можно просто Эшли». «Идиотское имя. Впрочем, как и практически у всех наших чистопородных дворян. На первый взгляд их древние фамилии несут в себе нечто героическое и многофункциональное. А копни поглубже, каждого второго по-домашнему кличут Эшли, Доди, Перри или еще какой-нибудь Лалик. Вот так, волей-неволей, я вновь получил работу и оказался при деле. Всю зиму мне пришлось просидеть в наших горах, занимаясь совершеннейшей ерундой, вроде скучных потасовок с соседями, колкой дров и выслушиванием милых маминых нотаций. По весне я начистил клинок и двинул из дому навстречу ветру перемен. В принципе, ничего интригующего в этом ветре нет. Фигуральные выражения не более. Каждый арк время от времени покидает родные ущелья и склоны, чтобы заработать на жизнь, покрыть себя славой или хотя бы посмотреть мир. Я вот ухожу так уже третий или четвертый год. Тебе, наверное, жутко интересно, что за люди напали на нас у той сосны.